Глава 24. Резкий звонок стоявшего на столе телефона прервал впавшую в раж Лидию. Сохраняя на лице злорадно торжествующее выражение, Капстынь схватила трубку. «Алло, что? А кто тут еще, кроме меня, должен быть?» «Ой, кого? Машку? Что еще?» «Не может быть, уже бегу. Виола, дорогая, вы только не уходите, дождитесь меня. Не думала и об этом рассказывать, полагала Эльза. Правильные выводы сделает, но она...» Вот только что позвонили и сказали, что она Машку назначила, сволота. Впрочем, вдруг врут. Надо проверить. Я быстренько. Виола, если про Машу правда, я вам такое сообщу. Мне такое про Эльзу известно. Я такое знаю. Ждите. Вернусь скорёхонько. Я закивала и спросила. Что-то случилось? Да, у меня неприятность. Засуетилась Лидия и начала набирать номер. Алло, техслужба? Василий Петрович, беда. На втором складе по непонятной причине включился режим пустыни, а там тропики. Не знаю, позвонила Антонина Дулева. Потом выясните, сейчас попытайтесь дверь открыть. Да, блокировано. Швырнув трубку на рычаг, Лидия вскочила. Виолочка, у нас, похоже, центральный компьютер заглючила. Растения могут погибнуть, а на складе редких экземпляров на огромную сумму. Надо бежать разбираться. Боюсь, дело затянется. Тоня такая деликатная, позвонила и спрашивает. Вы одна в кабинете? Не хочет лишней болтовни? О, боже! Не волнуйтесь, подожду вашего возвращения. Улыбнулась я. Лидия метнулась назад к столу. Не надо, вот уж права пословица. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Провидение указало, не следует кое-какие обстоятельства обсуждать в служебном кабинете. Вот вам мой мобильный, позвоните в 8 и договоримся где-нибудь посидеть. «Хорошо», — быстро согласилась я. Внезапно Лидия обняла меня и жарко зашептала. «Вилка, ведь не обидишься, если так стану к тебе обращаться? Читала в какой-то статье, что тебя так родственники и друзья называют?» «Верно», — тоже понизив голос, ответила я. «Расскажу такое», — закатила глаза Лидия. «Бомба! Твою новую книгу мигом сметут с прилавков. Я, когда узнала правду, дара речи лишилась. Надо же, человек все имеет, а таким занимается. Жду звонка в 8. Мне тебя Господь послал. Все, до вечера. Сейчас бежать пора. Надеюсь, режим сумеют быстро восстановить». Продолжая трещать, Лидия выпихнула меня в коридор и побежала по чисто вымытой плитке. «Тебе налево!» — крикнула Капстынь, исчезая за поворотом. Я послушно повернула в указанном направлении и тут же услышала нытье мобильного из сумки. «Скажите, вы мгновенно находите пищащий телефон?» «Лично мне никогда не удается достать аппарат сразу. К сожалению, фирмы-производители устроили настоящее соревнование под названием «Чья модель самая маленькая?» И теперь я трачу кучу времени, шаря среди вещей, которые таскаю с собой. Еще хорошо, если требуется ответить на вызов, тогда хоть можно ориентироваться на звук, а если сама желаешь позвонить, то раскопки могут продлиться долго. А дома? Как-то раз я целый день пыталась обнаружить, как назло, молчавший телефон, и сумела это сделать лишь вечером. Решила уже, что сотовый потерян, повздыхала, поругала себя за головотяпство, пошла в ванную, надумав с горя помыть голову, намочила волосы, взбила пену и услышала гневное треньканье. Мыло потекло по лицу, попало в глаза, я с большим трудом нашарила полотенце, кое-как вытерлась, все это время телефон раздраженно зудел. Но стоило мне распахнуть очи, как нытье стихло. Стоит ли упоминать, что снова сотовый ожил в тот момент, когда я встала под душ и щедро полилась гелем. Пока в голове крутились пустые мысли, пальцы шарили в сумке. Под руки, как назло, попадались абсолютно ненужные вещи. Губная помада, расческа, кошелек, ключи, носовой платок. О, вот и трубка. Только звонившему надоело ждать, и он отсоединился. Ладно, глянем на дисплей. Увидев слово «Федор», я тяжело вздохнула. Поколебавшись секунду, нажала на кнопочку и тут же услышала. «Стоишь внизу? Эй, встрети Арину! Она у проходной!» «Погоди, погоди!» — занервничала я, искоса поглядывая на видневшийся вдали турникет. «Ты откуда в курсе моего местонахождения?» «Так договаривались же о встрече!» — рассердился Федор. «Запись через полчаса. Позвонил спросить, как дела. Ты не берешь трубку, а потом сама прорезалась. Жди, за тобой пошли!» «Куда?» — растерялась я. «И кто?» «Помрешь. Наверное, не знаю, какая разница. Или уже обзавелась звездными привычками и хочешь видеть у проходной генерального продюсера канала с букетом?» «Извини», — пискнула я, — но сейчас нахожусь не в Останкино». «А где?» — заорал Федор. «Ну, неподалеку», — туманно ответила я. «Буквально в двух шагах, только меня не предупреждали о сегодняшней съемке». «Лично сказал», — обозлился пиарщик. «Нет». «Да». «Нет». «Да». Разговор явно зашел в тупик, и я решила сделать беседу конструктивной. «Так что теперь делать?» «Она еще спрашивает», — перешел в диапазон ультразвука Федор. «Живо сюда! Времени тебе 25 минут. Столько сил потратил, чтобы Виолу хоть в какую программу пристроить, просто чуть не умер, обтаптывая коридоры, а ты рысью, галопом, аллюром». Я сунула телефон в сумку и скачками понеслась к метро. Конечно, в подземке душно, грязно, отвратительно воняет и всегда полно народа. Еще иногда в крышу вагона с поверхности земли могут воткнуть сваю. Кроме того, по переходам бродят бомжи и нищие, демонстрирующие уродство. Передвигаться на автомобиле намного комфортнее и спокойнее, но у метрополитена есть огромное преимущество. В тоннелях пока не случаются пробки, и за 30 минут я легко смогу добраться до Останкино. А джип пусть постоит на парковке у фирмы. Вернусь после съемок и заберу машину. «Вы к нам!» — замахала руками девочка в джинсах, увидав, как я, потная и растрепанная, подбегаю к железной арке, через которую следовало проникнуть внутрь телецентра. «Арина, ждем с нетерпением!» «Угу!» — только и сумела пропыхтеть я, пытаясь справиться с отдышкой. Помреша хватила меня за плечо и поволокла по просторному холлу, постоянно восклицая. «Давайте поторопимся, студия ждет! Карлуша в истерике!» Мне, наконец, удалось справиться с дыханием и задать вопрос. «Какой Карлуша?» «Ведущий», — бойко отрапортовала сопровождающая. «Так программой рулю не я?» «Нет, конечно», — захихикала Помреж. «С чего вам подобное в голову взбрело?» Я перевела дух. Уже два раза пыталась стать ведущей, в том числе кулинарного шоу, вот и привыкла. «Карлуша Францев», — продолжила девочка. «Неужели никогда не видели игру «Вопросики»?» «Нет, конечно, давным-давно не включала волшебный ящик, но ответить честно абсолютно невозможно. В мою задачу не входит обижать милую девочку». «Обожаю «Вопросики»,» — закатила я глаза. «Огромная честь видеть самого Карлушу». Девочка расцвела улыбкой и втолкнула меня в студию. «Отлично!» — заорала с потолка. Я не удивилась и не испугалась. Понятное дело, режиссер руководит процессом. Чуть впереди, на высоком стуле, сильно смахивающем на барную табуретку, сидел молодой парень, похожий на попугая. Впечатление экзотической птицы создавал костюм Карлуши. Синие брюки, красный жилет, зеленая рубашка, желтый пиджак и белые ботинки. «И незачем глупости говорить!» — рявкнул ведущий, глядя мне в лицо. «Понесла хрень!» На долю секунды я растерялась, но потом живо сообразила, что происходит. Карлуша беседует не с гостей. Сейчас ему в ухо диктует распоряжение все тот же режиссер. Нет, хорошо быть на телеке своей. Мгновенно просекаешь фишку. «Арина!» — окликнула меня полная женщина в тесных брюках. «Присаживайтесь». Я с некоторым трудом взгромоздилась на помесь табуретки с ходулями. «Вам удобно?» — заботливо поинтересовалась толстуха. «Да, да», — заулыбалась я. Встречаются люди, которые заявляют: «Врать нехорошо, необходимо всегда говорить одну правду». И как мне следовало ответить бабе в обтягивающих слаксах? «Сидеть отвратительно, нету спинки, жестко и слишком высоко, я боюсь упасть, свет бьет в глаза, по спине от жары течет пот, так что ли?» Самое интересное, что, позволь я себе искреннюю реакцию, мигом заработала бы славу истерички и взбаламышные стервы. Поэтому на данном этапе просто покиваем. В конце концов, мне же не всю жизнь предстоит провести на этом табурете. Часок можно и потерпеть. «Тогда сейчас повесят звук», — обрадовалась толстушка и испарилась. Тут же возник парень с черной коробочкой в руках. «Простите», — робко поинтересовалась я у него, — «в чем суть передачи?» «Я с микрофонами работаю», — не пошел на контакт юноша. «Сценарий у режиссера». «Офигеть, какая дура!» — взвизгнул Карлуша, не отрывая от меня взгляда. Я поежилась. Интересно, что сейчас нашептал Францеву в ухо главный? «Глаза закройте», — потребовала подбежавшая гримерша. «Лоб блестит, и нос тоже». «Не подскажете, какова суть действия?» — попыталась я проинтервьюировать хозяйку пудреницы. «Мое дело морда», — отрезала девушка. «Рот не открывайте, помаду нанесу». «Кто-нибудь дайте воды!» — взвыл Карлуша. Среди сотрудников съемочной группы началось оживление. «Где бутылка? Чья? Карлушина? Он ее высосал? Принесите новую. Уже пошли». «Пусть не пьет, вспотеет. Карлуша, потерпи». «Хочу сейчас воды!» — закапризничал Францев. «С лимоном!» «Эй, несите живо!» «Нету». «Купите! И кто пойдет? Так дайте ему соку». «Хочу воды сейчас!» — заболтал ногами Карлуша. «Мне жарко, душно, спина болит, воздуха. Чем тут воняет? Выгоните зрителя, который облился одеколоном. Пить!» «Бегу, бегу!» — заверещала сбоку, и на площадку выскочила вертлявая девица, чью голову украшали сине-красные пряди волос. «Карлуша, спокойно!» — заулыбалась она. «Держи!» «Это чё?» — плаксиво спросил Францев. «Водичка с лимончиком, как просил». «Я воду!» Разноцветная девушка опешила. «Ну да». «Никогда!» — капризно отрезал Карлуша. «Хотел кофе со сливочками, унесите стакан. Работаем вместе 2 года, и ты не знаешь, что люблю капучино? Ай, молодца! Кофе скорее, с сахаром, без рафинада». «Это как?» — ошарашенно спросила девица. «Уточни, пожалуйста, что такое с сахаром, но без рафинады». Глаза Карлуши начали превращаться в щелки, губы сложились куриной попкой. Испугавшись надвигающегося скандала, я решила помочь администраторше и быстро сказала. «Думаю, Карлуша желает напиток с сахарозаменителем». «Идиотство!» — взвизгнул Францев. «Опять дурно работу наняли! Уберите кретинку! Не употребляю эрзацев, лишь натурпродукты. Неужели не ясно выразился? С сахаром без рафинада, боже, не понять простой просьбы. Да уж, некоторых звезд на руках носят, обувь им в зубах подают, а мне чай выпрашивать приходится». «С тапками просто взял в пасть и ползи», — огрызнулась администратор. «А с тобой мозг каменеет, так чай или кофе в студию?» «Целый час прошу чаю», — захныкал Карлуша. «Цейлонского, черного, только не с бергамотом. И с сахаром, без рафинада». Девица всплеснула руками. «Опять 38». «Дайте ему все!» — заорал с потолка режиссер. «Наплескайте в кружку разом кофе, чай, какао, воду, компот, сок. Что там еще бывает? Кетчуп?» «Меня тут унижают!» — всхлипнул Карлуша. «Ухожу. Устал от упреков. Корона славы голову жмет». «Не по Хуану Самбрейра», — прозвучало из группки людей, стоящих у камер. Карлуша, обиженно сопя, принялся слезать со стула. «Миленький», — остановила его администратор. «Третья съемка. Понимаю, как ты устал. Давай соберемся, отработаем и чао-какао». «Хорошо», — неожиданно легко согласился Карлуша. «Я профессионал и готов терпеть трудности. Думаю не о своем удобстве, а о передаче, о радости, которую она принесет людям». «Правильно, котеночек», — закивала девушка. «Ты самая яркая, негасимая звезда наша». «Неужели тогда трудно принести мне какао с сахаром без рафинада? Неужели непонятно? Неужели влом?» — занудил Карлуша. «Попросил такую малость — взять чашку, опустить в нее пакетик зеленого чая, добавить 2 ложечки сахарного песка, а не рафинада, и в путь». Администраторша заморгала. Я искренне пожалела бедняжку и, пожав плечами, спросила. «Так в чем разница? Если ваш кофе, чай, какао станет сладким, не все ли равно, в каком виде сахар попадет в стакан?» «Только не рафинад!» — заломил руки Карлуша. «Вид нерастаявшего куска вызывает у меня депрессию. Ася, я звезда?» «Самая яркая!» — закивала администратор. «Тогда уволь ее!» — ткнул в мою сторону пальцем Карлуша. «Сидит тут, вякает!» Ася наклонилась и принялась жарко что-то шептать Францеву на ухо. «А-а-а!» просветлел лицом ведущий. «Арина Виолова, гость! Счастлив видеть вас в студии. Очень-очень-очень люблю ваше творчество, и я отлично знаком с ним. А где ваша скрипочка?» «Скрипочка?» — недоуменно переспросила я. «Зачем она мне?» «Неужели не сыграете нам?» — поразился Карлуша. Ася пнула ведущего. «Скрипачка будет в следующей программе, Арина Писатель». «А почему у нее фамилия Виолова?» — возмутился ведущий. «Им не принесут, наконец, простой воды с лимоном». «Начинаем!» — гаркнула с потолка. «Всем заткнуться!»